Жорж Сименон. Мегре колеблется. Глава пятая. Как и всегда по утрам, его первым ощущением было сначала запах кофе, затем прикосновение к плечу жениной руки и, наконец, сама мадам Мегре, свежая и расторопная, в домашнем платье с цветочками, протягивающая ему чашку. Он протер глаза и задал довольно бессмысленный вопрос. Никто не звонил? Ведь если бы телефон зазвонил, Мегре проснулся бы одновременно с женой. Шторы были подняты. Весна, хоть и ранняя, продолжалась. Солнце взошло, и звуки с улицы доносились как-то особенно отчетливо. Мегре облегченно вздохнул. Лапуэнт не звонил. Значит, на авеню Мариньи ничего не произошло. Он отпил полчашки и в веселом настроении отправился в ванную. Зря он беспокоился. Надо было с первого письма понимать, что все это чепуха. И теперь ему стало стыдно, что он поддался впечатлению, как мальчишка, еще верящий в привидения. «Как спал?» «Отлично. Придешь завтракать?» «Да, постараюсь». «Хочешь рыбы?» «Ага, хорошо бы жареного ската». Когда через полчаса Мегре вошел к себе в кабинет на набережной Орфевр, он удивился и даже растерялся, увидев там Лапуэнда. Молодой инспектор, бледный и утомленный, дремал в кресле. Вероятно, зная, как встревожен его начальник, бедняга вместо того, чтобы оставить письменное донесение и отправиться спать, решил дождаться самого комиссара. «Лапуэнт, что же ты, голубчик?» Инспектор вскочил, а Мегре подошел к своему столу, на котором лежала груда писем. «Обожди минутку». Ему хотелось сначала убедиться, что нет нового анонимного письма. «Ладно, рассказывай». «Значит так...» Пришел я туда около 18:00. Обратился к швейцару. Ламюру. Он уговорил меня пообедать вместе с ними и с его женой. Сразу же после меня, в 7:50, появился молодой парандон по прозвищу Гюс. Лапуэнт вытащил из кармана блокнот и стал сверяться со своими записями. Один? Да, и под мышкой у него были учебники. Через несколько минут пришел какой-то женоподобный тип с кожаным чемоданчиком. Ламюр сказал, что это парикмахер перуанки и что, наверное, она собирается куда-нибудь на бал или вечер. А сам красные хлещет. Кстати сказать, он целую бутылку выдул. Его удивляло и даже огорчало, что я не составил ему компании. Дальше. В 7:40 прикатила дама в шикарной машине с шофером. По словам швейцара, мадам Гортензия, сестра мадам Парандон. Обычно они выезжают вместе. Она замужем за Бенуа Беге, человеком богатым и влиятельным. А шофер у них испанец. Лапуэн смущенно улыбнулся. «Простите, если все эти подробности вам не интересны, а я от нечего делать записывал все подряд». В 9:30 подарку подали лимузин, и вскоре из лифта вышла чета перуанцев. Он во фраке, она в открытом вечернем туалете и в такой меховой вроде эпитрахили. Вряд ли когда-нибудь еще увидишь этакое. Без 9:05 вышли мадам Парандон с мадам Гортензией. Потом я узнал, куда они отправились. Шоферы обычно по возвращении заходят в швейцарскую пропустить рюмочку. У Ламюра всегда есть пол под рукой литр красного. Так вот, шофер сказал, что в отеле «Крион» устраивали бридж с благотворительными целями. Дамы вернулись вскоре после полуночи. Сестра поднялась и оставалась около получаса. Вот тут-то шофер и зашел в швейцарскую выпить. На меня никто не обращал внимания. Верно, думали, что я просто какой-нибудь приятель Ламюра. А знаете, как трудно было отказываться, когда подносят венца? Мадемуазель Парандон, или как ее называют, мадемуазель Бэмби, вернулась около часа ночи. А ушла когда? Не знаю, не видел, как выходила. Значит, обедала не дома. Ее провожал молодой человек, она поцеловала его на лестнице, ничуть не стесняясь нас. Я спросил у Ламюра, заведено у нее так, что ли? Оказывается, да, и это у нее постоянный, только неизвестно, кто он такой. У парня длинные волосы, на нем была спортивная куртка и стоптанные мокасины. Лапуэнт словно бубнил зазубренный урок, изо всех сил борясь со сном и не сводя глаз с блокнота. «А ты ничего не сказал, когда ушли мадемуазель Ваг, Тартю и Бод?» «Я потому не отметил их, что они ушли в свое обычное время, в 6 часов, спустились по лестнице, а не на лифте, простились и разошлись в разные стороны». «Ну, дальше. 2-3 раза я поднимался на 4-й этаж, но ничего особенного не видел и не слышал. С таким же успехом я мог бы слоняться ночью по церкви». «Перуанцы вернулись около 3 часов ночи, ужинали в Максиме, а до того они побывали на премьере кинофильма «На Елисейских полях». Они живут совсем по-парижски». «Ну вот и все, что было ночью. Уж действительно можно сказать, что ни одна собака не пробежала, потому что во всем доме никто не держит животных, кроме перуанцев, у них попугай». «Да, я, кажется, не сказал, что Фердинанд, метрдотель Парандонов, отправился спать в 10 часов, а кухарка ушла в 9. Утром первым явился Фердинанд в 7 часов. Он вышел со двора и отправился в закусочную на Цирковой улице, где всегда пьет кофе. И не было его с полчаса. За это время пришли кухарка и уборщица Маршан. Шофер, он живет в комнате над гаражом, рядом с Фердинандом, поднялся в квартиру Парандонов, там ему дают завтрак. Я не сразу записал все это, и потому записи не очень-то в порядке. За ночь я 10 раз подслушивал под дверью Парандонов, и ничего не было слышно. Шофер, как всегда, по утрам вывел хозяйскую машину во двор и давай драить ее. Лапуэнт сунул блокнот в карман. Вот и все, патрон. Потом пришел Жанвье, я представил его Ламюру, а оказалось, они уже знакомы. И я ушел. «Ну, теперь ступай скорее спать, голубчик». Через несколько минут в коридоре прозвучит сигнал на утренний рапорт. Мегре поспешно набил трубку, вскрыл конверты и наскоро посмотрел почту. На душе у комиссара стало легче. И было отчего. А все же у Мегре сосало под ложечкой. И его не оставлял какой-то смутный страх. У начальника разговор шел главным образом о сыне одного министра, попавшем в 4 часа утра в автомобильную катастрофу. Дело заключалось не только в том, что парень был пьян, а еще и в том, что если бы назвали фамилию сопровождавшей его девицы, которую пришлось отправить в больницу, это вызвало бы скандал. Водитель, на машину которого молодчик наехал, погиб на месте. «Какие соображения по этому поводу у вас, Мегре?» «У меня?» «Да никаких, господин начальник. Как только дело касалось политики или кого-либо с ней связанного, комиссара как не бывало. Он умел напускать на себя отсутствующий, почти глуповатый вид. Надо же все-таки найти какой-то выход из положения. Пока еще газеты не знают, но через час-другой все станет известно». Было 9-10 часов. Зазвонил настольный телефон. Недовольный начальник снял трубку. «Да, здесь». И кивнул Мегре. «Вас». У комиссара сжалось сердце. Еще не донеся трубку до уха, он уже понял, что на авеню Марини что-то произошло. И в самом деле. Он услышал голос Жанвье. Тот говорил приглушенным, каким-то сдавленным голосом. «Это вы, патрон?» «Я». «Ну, кого?» Жанвье сразу же понял смысл вопроса. «Секретаршу». «Умерла?» «Да. Что поделаешь?» «Застрелили?» «Нет. Втихую. Никто даже не заметил. Врача еще нет. Я звоню, а сам Даже не знаю никаких подробностей. Я был внизу. Тут рядом мсье Парандон, он совершенно подавлен. С минуту на минуту ждем доктора Мартена. Закололи? Перерезали горло. Еду. Начальника и сотрудников удивили волнение и бледность Мегре. Ведь на набережной Орфевр, в частности в уголовном отделе, убийство – самое привычное дело. Кого там? Секретаршу Парандона. Невропатолога? Нет, брата его, юриста. Мне писали анонимные письма. Не вдаваясь в подробности, комиссар выбежал из кабинета и бросился в комнату инспекторов. Где Люка? Здесь патрон. Мегре обвел глазами помещение. Таранс. Так. Оба со мной. Люка, знавший о письмах, спросил. Значит, убили таки? Да. Парандона? Секретаршу. Вызывай туда Маэрса с его группой. Я звоню в прокуратуру. Всегда одна и та же волынка. Теперь вместо того, чтобы работать, придется битый час объясняться с помощником прокурора и следователем. Двинулись ребята. Он был так угнетен, будто это произошло с кем-то из родных. Он никак не предполагал, что из всего окружения мсье Парандона жертвой окажется мадемуазель Вак. Девушка понравилась комиссару. Ему понравилось, как смело и просто она говорила о своей связи с патроном. Он понял, что, несмотря на разницу в возрасте, она страстно предана мсье Парандону. А это, может быть, является одним из проявлений истинной любви. Почему же убили именно ее? Он втиснулся в черную малолитражку. Люка сел за руль. Когда машина тронулась, толстяк Таранс, сидевший позади, спросил, «А в чем там дело?» «Сам увидишь», – пробурчал Люка, понимая состояние Мегре. А тот даже не замечал ни улиц, ни прохожих, ни все больше зеленеющих деревьев, ни грузных автобусов, едва не задевавших полицейскую машину. Мысленно он был уже там. Ему представлялась комнатка мадемуазель Вак, где накануне в этот же час она сидела у окна. Девушка смотрела ему прямо в глаза, словно предлагая убедиться в своей правдивости. И если она при ответе колебалась, то лишь от того, что старалась быть точной. У подъезда уже стояла машина районного комиссара полиции. Видя ему сообщил Жанвье. Ведь что бы ни случилось, на все есть установленный порядок. Ламюр со скорбной физиономией стоял в дверях своей роскошной швейцарской. «Кто бы мог подумать?» – начал он. Мегре, не отвечая, промчался мимо него на лестницу. Лифт был где-то наверху. Жанвье ждал его на площадке. Инспектор ничего не сказал, он тоже понимал настроение начальника. Мегре даже не заметил, как Фердинанд, стоявший на своем посту, будто ничего не случилось, забрал у него шляпу. Комиссар бросился в коридор мимо кабинета Парандона в комнату мадемуазель Вак. Дверь была открыта. Сначала он увидел только двух мужчин. Ламбиота, районного комиссара, с которым ему не раз приходилось встречаться, и одного из его сотрудников. Ему пришлось взглянуть на пол, почти под столик в стиле Людовика XIII, за которым обычно работала мадемуазель Вак. На девушке было легкое цвета незрелого миндаля платье, надетое, конечно, впервые в этом сезоне, потому что вчера и позавчера Мегре видел ее в синей юбке и белой блузке. Он тогда еще подумал, что, видимо, это у нее нечто вроде формы. После нанесения раны она, должно быть, упала со стула, и тело ее неестественно согнулось почти пополам. Горло зияло. Из раны вытекла масса крови, еще даже не успевшей свернуться. Мегре не сразу сообразил, что Ламбиот пожимает ему руку. «Вы знали ее?» Он с изумлением наблюдал за Мегре. Тот был совершенно потрясен видом мертвого тела. «Да, знал», — ответил комиссар хриплым голосом. и кинулся в соседний кабинет, где натолкнулся на Жюльена Бода с красными опухшими глазами. От него пахло спиртным. На столе стояла бутылка коньяка. Тартю сидел на своем месте, подперев голову руками. «Это ты ее увидел?» «Ты» прозвучало совершенно естественно, потому что долговязый швейцарец будто сразу превратился в мальчишку. «Да, мсье». «Ты что-нибудь слышал?» «Она не кричала, не стонала?» «Нет, даже не...» Он говорил с трудом. В горле у него стоял ком. С синих глаз ручьем текли слезы. «Простите, первый раз в жизни». Он словно ждал этой минуты, чтобы разрыдаться, и поспешно вытащил из кармана платок. «Я... минутку... простите». Стоя посреди комнаты, он громко рыдал спьяно и почему-то казался выше своего роста. Вдруг раздался слабый сухой звук. Это Мегре с такой силой стиснул в зубах черенок своей трубки, что он сломался. Головка упала на пол, он поднял ее и сунул в карман. «Ох, простите меня, никак не могу удержаться». Бот перевел дыхание, вытер глаза и бросил взгляд на бутылку коньяка, но налить не решился. Она приходила сюда минут 10-10, приносила бумаги на сверку. И куда же это я их задевал? Это протокол вчерашнего совещания с примечаниями и ссылками. Наверное, я их оставил у нее. Ах, нет, вот они. На столе. Судорожно скомканные бумаги. Она сказала принести их обратно, когда я кончу. Я пошел. В котором часу? Не знаю. Наверное, я проработал около получаса. Мне это было интересно и приятно. Я с удовольствием работаю для нее. Ну вот прихожу, смотрю и не вижу ее. А потом, как глянул на пол. Тут Мегре сам налил ему немного коньяку. Наверное, Фердинанд принес сюда стакан. Она еще дышала. Бот покачал головой. Вошел Таранс. «Прибыли из прокуратуры», — доложил он. «Вы тоже ничего не слышали, мсье Тартю?» «Нет». «Вы совсем не выходили отсюда?» «Нет. Я ходил к мсье Парандону и беседовал с ним минут 10. О деле, по которому я вчера выступал в суде». «Который час был?» «Не посмотрел. Примерно 9:30». «В каком он был состоянии?» «В обычном». «Кто-нибудь был у него еще?» «Мадемуазель Ваг». «Когда она ушла оттуда?» «Почти сразу после моего прихода». Мегре тоже не отказался бы от глотка коньяка, но ему было неловко. Предстояло множество формальностей, и хотя он сердился на это, но, по сути дела, в них был свой толк. Они выводили его из ощущения кошмара. Прокуратура назначила следователя Дома, с которым он уже не раз сталкивался по работе. Это был приятный, застенчивый человек лет 40, единственным недостатком которого была педантичность. Его сопровождал помощник прокурора Деклаэс, высокий, сухопарый блондин, всегда одетый с иголочки, зимой и летом в светлых перчатках. «Что вы думаете об этом, Мегре? Мне сказали, что здесь уже дежурил ваш инспектор. Значит, вы что-нибудь предвидели?» Мегре развел руками. «Слишком долго объяснять. Я получил несколько анонимных писем. И поэтому вчера и позавчера провел почти все время здесь». «В письмах указывали жертву?» «В том-то и дело, что нет. И потому убийство было невозможно предотвратить». «Пришлось бы ко всем членам семьи приставить по полицейскому, чтобы тот не спускал с них глаз». Лапуэнт провел ночь в швейцарской, а утром его сменил Жанвье. Жанвье стоял в углу, опустив голову. Со двора доносился шум льющейся воды. Шофер перуанцев поливал Роллс-Ройс из шланга. «Кстати, Жанвье, кто тебе сообщил?» «Фердинанд. Он знал, что я внизу. Я сам его предупредил». В коридоре послышались тяжелые шаги. Это прибыли сотрудники отдела уголовной экспертизы со своей аппаратурой. Почему-то среди них затесался маленький, круглый, как шар, человечек. Он растерянно оглядел всех присутствующих, словно раздумывая, к кому обратиться. «Я доктор Мартен», – пробормотал он наконец. «Прошу прощения, что так поздно, но у меня в кабинете была больная, и пока она одевалась, увидев труп, он наклонился над ним». Доктор волновался меньше, чем кто-либо из присутствующих. «Конечно, умерла». «Сразу?» «Да, жила еще секунд, скажем, 30-40, но с перерезанным горлом она не могла кричать». И он показал на какой-то предмет, почти невидимый, за ножкой стола. Нож-скребок для подчистки помарок на бумагах, тонкий и острый, как бритва. Мегре приметил его накануне. Теперь он валялся в луже крови. Комиссар невольно посмотрел на лицо девушки, на ее сбившиеся на бок очки, застывшие голубые глаза. «Закройте ей глаза, доктор». Почти никогда, разве что в начале своей службы, Мегре не бывал так потрясен видом трупа. Но едва доктор протянул руку, как Мойерс остановил его. «Сначала надо сфотографировать». «Да, правда. Не надо, доктор», — сказал Мегре. «Значит, надо стараться не смотреть в ее сторону. И еще надо ждать судебного медика». Доктор Мартен, человек тучный, но проворный, спросил: «Мне можно идти, господа?» И, обведя всех взглядом, обратился к Мегре. «Это вы, комиссар Мегре, да? Я думаю, мне следует зайти к мсье Парандону. Вы не скажете, где он?» «Наверное, у себя в кабинете». «Он знает? Видел?» «Вероятно». А в общем, никто ничего толком не знал. Все шло как-то в разброд. Фотограф устанавливал на треножнике огромный аппарат, а какой-то пожилой человек измерял что-то на полу, диктуя цифры секретарю следователя. Люка и Таранс дожидались в коридоре распоряжений своего начальника. «Как по-вашему, что я должен делать?» «Ступайте к мсье Парандону, если вам кажется, что ему может понадобиться врач». Доктор Мартен уже был в дверях, когда Мегре окликнул его. «Возможно, что у меня будут к вам вопросы. Вы будете у себя? Я уйду только на консилиуму, больницу, с 11 до часу». Он вытащил из кармана большие часы, с испугом взглянул на них и опрометью выбежал из комнаты. Следователь Дома нерешительно кашлянул. «Наверное, Мегре, вам лучше работать без всей этой суматохи. Мне только хотелось бы знать, есть ли у вас какие-нибудь подозрения». «Нет. А впрочем, откровенно говоря, господин следователь, я и сам не знаю. Это дело так не похоже на другие, что я просто сбит с толку». «Я вам больше не нужен?» – спросил комиссар Ламбиот. «Больше не нужен», – рассеянно повторил Мегре. Ему не терпелось остаться одному. Мало-помалу кабинет опустел. Лишь иногда помещение озарялось вспышкой от фотосъемки. Двое мужчин с невозмутимостью гробовщиков снимали с пальцев убитой отпечатки. Мегре вышел потихоньку из комнаты, знаком приказал Таранцу и Люка подождать его и отправился в кабинет рядом, где Тартю говорил по телефону, а Бод, облокотившись на стол, смотрел перед собой невидящими глазами. Он был пьян. Коньяка в бутылке на треть поубавилось. Мегре схватил бутылку и бесцеремонно налил себе в стакан Бода. Комиссару необходимо было подкрепиться. Он работал как лунатик, иногда останавливался, уставившись в одну точку, словно припоминая что-то важное или боясь упустить. Он рассеянно пожал руку простившемуся с ним судебному врачу, Тому еще предстояла основная работа в судебно-медицинском институте. Вошли санитары с носилками, и он бросил последний взгляд на светло-зеленое платье, надетое, вероятно, ради первого солнечного дня. «Женвье, займись родственниками. Наверное, адреса имеются где-нибудь у нее в столе. Посмотри в сумочке. В общем, сделай все, что нужно». Двух других инспекторов, Люка и Таранца, он увел в переднюю. «А вы начертите ко мне план квартиры и отметьте, кто где находился между 21:45 и 22:00. Запишите также, кто кого видел, кто куда ходил». Фердинанд стоял тут же, скрестив руки на груди, словно тоже ожидал распоряжений. «Вот он вам поможет с планом». «Скажите-ка, Фердинанд, мадам Парандон, наверное, еще у себя?» «Да, мсье Мегре». «Как она восприняла это?» «Да никак, мсье. Она, поди, еще ничего не знает. Насколько мне известно, она еще спит. А Лиза не решается будить ее». «И мсье Парандон не заходил к жене?» «Он не выходил из кабинета». «И не видел тела?» «Ох, простите, он ведь действительно выходил на минуту, после того, как мсье Тартю сообщил ему. Он заглянул в кабинет мадемуазель Вак и сразу же вернулся к себе». «Значит, вчера Мегре ошибся, считая, что аноним всегда подбирает точные выражения, поняв фразу «нанести удар» буквально. Но оказалось, что девушки не нанесли удар и не застрелили. Ее зарезали». Он посторонился, пропуская носилки, и через несколько секунд постучал в массивную дверь кабинета Парандона. Никто не отозвался. Правда, дверь была тяжелая, дубовая. Комиссар повернул ручку, налег на створку и вошел. Адвокат сидел в своем кожаном кресле. На какой-то миг Мегре испугался. Не случилось ли беды и с Парандоном? Такая странная была у него поза. Сгорбленный, с бессильно опущенной на грудь головой и вяло свисающей почти до полу рукой. Мегре поставил другое кресло против него, так что они снова оказались вблизи друг от друга, как во время их первой беседы. На полках поблескивали золотом переплеты книг с именами Лагаша, Анри Эя, Рюйсана и других психиатров. Комиссар с изумлением услышал тихий голос. «Что вы об этом думаете, мсье Мегре?» Голос был тусклый, звучавший словно издалека. Голос убитого горем человека. Адвокат с усилием выпрямился и чуть приподнял голову. Вдруг его очки упали на пол, и без толстых стекол его глаза стали похожи на глаза испуганного ребенка. Он с трудом наклонился, поднял и снова надел очки. «Что там делается?» И показал белой пухлой ручкой в направлении комнаты мадемуазель Вак. «Все формальности уже выполнены». «А тело унесли?» «Вы не обращайте на меня внимания. Я скоро приду в себя». Он машинально прижал руку к сердцу, а комиссар наблюдал за ним так же пристально, как в первый раз. Мсье Парандон сел удобнее, достал из кармана платок и вытер лицо. «Не выпьете ли что-нибудь?» Адвокат взглянул на деревянную обшивку стены, за которой помещался бар. «А вы?» Мегре поднялся, взял две рюмки и бутылку уже знакомого ему старого арманьяка. «Значит, это была не шутка», — медленно произнес Парандон. И хотя голос его окреп, он все еще был странный, бесцветный, какой-то автоматический. «Вы в затруднении, правда?» И так как Мегре молча смотрел на него, добавил: «Что же вы намерены теперь делать?» Двое из моих людей сейчас уточняют, чем был занят каждый обитатель вашей квартиры между 21:45 и 22:00. Это произошло до 22:00. Знаю. Без 22:50. Да, именно без 22:50. Тартю сообщил мне об этом. И он перевел глаза на большие бронзовые часы, показывавшие 11:35. И с тех пор вы так тут и сидите? Я зашел туда с Тартю, побыл несколько секунд, но не смог выдержать это. И вернулся. Да, именно так. С тех пор я так и сидел в кресле. Смутно припоминаю, что заходил мой врач Мартен, что-то говорил, но я только кивал головой. Он пощупал мне пульс и куда-то заторопился. Ему, кажется, надо было в больницу, на консилиум. Наверное, он подумал, что я принял наркотик. А вам случалось когда-нибудь? Никогда. Но я представляю себе, как они действуют. Через открытое окно доносился шелест листвы и рев автобусов на площади Бово. Вот уж не думал. Он говорил сбивчиво, не договаривая фраз, а Мегре не сводил с него взгляда. В кармане у комиссара всегда лежало две трубки, и он вынул вторую, целую, набил ее табаком и глубоко затянулся, словно стремясь обрести душевное равновесие. Не думали о чем? Вообще о том, как... О важности? Да, именно. Кем она была для меня? О важности этой связи. И он снова махнул рукой в сторону кабинета секретарши. Это так неожиданно. Может быть, если бы Мегре проштудировал все труды по психиатрии и психологии, выстроившиеся в библиотеке Парандона, то был бы более уверен в себе. Вряд ли еще когда-нибудь он так напряженно вглядывался в лицо человека, как в эту минуту. Он не упускал ни одного жеста, ни единого движения мышц. А разве вы думали, что это случится с нею? И комиссар признался. Нет. Со мною, да. С вами или с вашей женой. А где она? Кажется, еще спит и ничего не знает. Адвокат нахмурился. Он прилагал неимоверные усилия, чтобы сосредоточиться. Значит, она еще не выходила? По словам Фердинанда, нет. Фердинанд ведь не бывает на той половине. Знаю. Сейчас, видимо, допрашивают Лизу. Вдруг Парандон заволновался, словно от какой-то мучительной мысли. Но раз уж она не выходила, значит, вы арестуете меня? Неужели он понял, что убийца... «Мадам Парандон, скажите, вы арестуете меня?» Парандон встал, выпил глоток арманьяка и вытер лоб ладонью. «Ничего не понимаю, Мегре». И тут же спохватился. «Ох, простите, мсье Мегре, разве к нам приходил кто-нибудь посторонний?» Постепенно он приходил в себя, глаза оживились. «Никто». Один из моих людей провел ночь в доме, другой сменил его утром в 8:00. «Нужно будет перечесть письма», – тихо сказал адвокат. «Вчера вечером я читал их много раз». «Во всем этом есть какая-то нескладица. Будто события вдруг стали разворачиваться совершенно непредвиденно». Он снова сел, а Мегре задумался над его словами. И у него также, когда он узнал о смерти мадемуазель Вак, возникло ощущение, что произошла какая-то ошибка. Вы знаете, она была очень, очень предана. Более чем предана, уточнил комиссар. Вы думаете, вчера она говорила о вас с подлинной любовью. Маленький человечек недоверчиво вытаращил глаза, словно не мог допустить, что внушил подобное чувство. Пока вы тут принимали двух судовладельцев, я долго беседовал с ней. Да, знаю, она мне сказала. А где же документы? Они были у Бода, когда он обнаружил убийство и, потеряв голову, бросился бежать оттуда. Они помяты. Это очень важные материалы. На клиентах не должно отразиться то, что произошло в моем доме. Можно задать вам один вопрос, мсье Парандон? Я жду этого с той самой минуты, как вы явились ко мне. Разумеется, ваш долг велит вам спросить меня и даже не верить мне на слово. Нет, я не убивал мадемуазель Вак. Есть слова, которые я почти никогда не произносил. Исключил их из своего лексикона. И вот сегодня я скажу одно такое слово, потому что только оно выражает истину, которую я только сейчас открыл. Я любил ее, мсье Мегре. Он говорил спокойно, и впечатление от этого еще усиливалось. Дальше у него пошло легче. Мне показалось, что у меня к ней просто привязанность и, кроме того, физическое влечение. Я даже стыдился этого, ведь она почти ровесница моей дочери. У Антуанетты. Впервые Мегре услышал имя мадемуазель Ваг. У нее была такая, как бы это сказать, такая непосредственность, которая меня ободряла. А она приносила ее извне, как подарок, как свежие цветы. Вам известно, каким оружием совершено преступление? Ножом? Не совсем. Чем-то вроде скребка для соскабливания помарок с документов. Я заметил его еще вчера на столе у мадемуазель Ваг. И меня удивила странная форма, длинное и очень тонкое лезвие. Он, как и все канцелярские принадлежности, от Романа. Это вы его купили? Конечно, нет. Должно быть, она. Мадемуазель Вак сидела у себя за столом и, наверное, просматривала бумаги. Часть из них она отдала Баду на сверку. Парандон, казалось, вовсе не держался настороже, не опасался ловушки. Он внимательно слушал и, видимо, удивлялся, что Мегре придает значение таким подробностям. Тот, кто ее убил, знал, что этот нож лежит на столе, иначе он захватил бы с собой оружие. А откуда вы знаете, что он не был вооружен и что он не переменил намерения? Уже на месте. Мадемуазель Вак видела, как он взял нож, и не испугалась, не вскочила с места. Она продолжала работать, хотя убийца стоял у нее за спиной. Парандон раздумывал, мысленно воспроизводя описанную комиссаром сцену. Ему помогало в этом точное мышление опытного юриста. Теперь в нем не осталось никакой вялости. Пусть недомерок, раз уж повелось насмехаться над людьми, не вышедшим ростом, но человек недюжинного ума. «Боюсь, что вам все же придется арестовать меня к концу дня», — вдруг заявил он. В его словах не было никакой иронии. Просто человек взвесил все «за» и «против» и пришел к определенному выводу. Да, это даст возможность моему защитнику прибегнуть к статье 64-й, добавил он на этот раз с нескрываемым сарказмом. Мегре снова растерялся, и его растерянность еще усилилась, когда открылась дверь, ведущая в большую гостиную, и на пороге появилась мадам Парандон, непричесанная, ненакрашенная и в том же голубом пеньюаре, что и вчера. Она держалась очень прямо, но тем не менее выглядела гораздо старше своих лет. «Простите за беспокойство». Она говорила так, словно у них в квартире ничего не случилось. «Я полагаю, комиссар, что вы не дадите мне поговорить с мужем наедине. Правда, это с нами не часто бывает, но принимая во внимание обстоятельства, в данный момент я могу разрешить разговор лишь в моем присутствии». Она не входила в кабинет и продолжала стоять на пороге, на фоне залитой солнцем гостиной. Мужчины тоже встали. «Отлично. Вы делаете свое дело». Она затянулась папиросой, которую держала в руке, и нерешительно перевела взгляд с одного на другого. «Прежде всего, разрешите спросить, мсье Мегре, приняли ли вы какие-нибудь решения?» «По поводу чего?» «Разумеется, по поводу утреннего события. Я только что узнала о нем и подумала, что вы кого-нибудь арестуете». «Я еще не пришел к какому-либо заключению». «Ах, так. А то скоро вернутся дети, и лучше бы выяснить все это до их прихода. Скажи, Эмиль, это ты убил?» Мегре не поверил своим ушам. Супруги стояли на расстоянии 3 метра друг против друга, лица у них были напряжены, глаза смотрели жестко. «Как ты смеешь спрашивать?» У Парандона перехватило дыхание, он яростно сжал кулачки. «Только без сцен, отвечай, да или нет?» Выйдя из себя, что с ним, наверное, не часто случалось, адвокат поднял руки, словно проклиная ее, и крикнул. «Ты же прекрасно знаешь, что нет, черт возьми!» Он в бешенстве топал ногами. Он готов был броситься на жену. «Это все, что я хотела услышать от тебя. Спасибо». И как ни в чем не бывало, она повернулась и вышла в гостиную, притворив за собою дверь.